Глава 5. Ал. Александр Бенедиктович отстранился от книги, как будто у нее вдруг выросли клыки и когти. Наталья Игоревна сочувственно посмотрела на шефа, а потом краем глаза на остывающий обед. У нее в кабинете с каждой минутой терял свои вкусовые качества такой же бизнес-ланч. «Нет, ну что за безобразие он там творит?» В голос возмутился Ал. «Может, стоит взять небольшой перерыв и все обдумать?» Живот помощницы тоже вмешался и слабым урчанием присоединился к просьбе. Но начальник библиотеки был слишком погружен в свои мысли. «На наших глазах вершится история. Вы поняли, почему я так взволнован?» Наталья вздохнула и предположила. «Вы думаете, герой сам пишет книгу, да? Вы считаете, что такое возможно?» «Дело в том, что я не так хорошо помню подробности «Ветров Востока». Совсем в детстве я пришел от романа в жуткий восторг. Но потом, уже будучи юношей, решил перечитать его снова, совершив, несомненно, грубейшую ошибку и разрушив часть своих теплых воспоминаний. Я понял, что книжка получилась немного вторичная, и то ли стиль автора, то ли перевод сделали произведение тяжеловесным. Слишком много описательных моментов в тандеме со стандартной, немного банальной эволюцией персонажа». «Вы еще скажите, что герои были стереотипными», — ухмыльнулась ассистентка. «Немного», — признался Александр Бенедиктович. «Я бы сказал, что герои мыслили шаблонно. Но теперь это совсем другое произведение. Изменился сам стиль повествования. Откуда-то взялся юмор, не свойственный классическому боевому фэнтези. Исчез пафос. Нет, от Джерри Мортера в этой вещи почти ничего не осталось. Наталья, вы читали романы ссылки из нашей библиотеки?» «Только один», — виновато призналась девушка, пряча взгляд. «Дамский этикет в театральных сценах. Это не совсем художественная литература. Так вот, там на примере реальных и мифических исторических событий рассказывается, как вели себя люди в разное время. В эту книгу, как я поняла, сослали не то какого-то бандита, не то мафиозника. И на преступника там по сюжету слуги попытались надеть бриджи-кюлоты, а затем шелковые белые чулки, чтобы вывести в свет на бал. Но заключенный сумел сбежать. Он кричал много неприличного, говорил, что приведет каких-то братков и все порешает, всех порешит. Я тогда чуть не бросила читать эту книжку, но меня очень заинтриговало, что будет дальше. Не вышел из него граф Разумовский. В общем, вскоре пленника нашли, и в наказание за попытку изменения сюжета книжная реальность в следующий раз одевала его под императрицу Елизавету Петровну. Если вы заинтересовались, у меня есть копия всей книги на телефоне. А тот бандит, когда книжный срок наконец закончился, вышел очень притихший и первым делом выкупил свою книгу». Ал не знал, что сказать. Жуткие картинки он сумел выкинуть лишь спустя минуты три застывшего молчания. Но тут Наталья Игоревна снова вставила свое веское дополнение. «А щетину тому бандиту так и не сумели побрить, так что Екатерина получилась слегка заросшая. Но она и согласно истории, вроде как внушительные усики, имела. Выходит, даже достоверно получилось. Это считается за изменение сюжета?» «У преступников получаются незначительные манипуляции событиями. Но как ты уже верно подметила...» Алла передернула. «Все расхождения не выходят за рамки предписанных сюжетом. Вот если бы тот бандит порубил всех слуг и занял трон, а затем реформировал твои исторические зарисовки XVIII века под быт современных разборок банд, тогда нам бы стоило встревожиться». Воображение Александра, граф Разумовский проскакал на лошади мимо крестьян и гоп-голосом поинтересовался. «Ну что, еще зерно есть? А если найду?» «Там не только про XVIII век было», — с гордостью поправила шефа-помощница. «Там еще было про...» «Наталья Игоревна, давайте не будем об этом», — резко возразил начальник библиотеки. «Пожалуйста, вернемся к нашим ветрам Востока». И уже чуть мягче добавил. «Сейчас главное разобраться в текущей ситуации. Вы, кажется, просили прерваться ненадолго. Пока пообедайте, что ли, а я уже сыт. То есть не голоден. Лучше фрагментарно ознакомлюсь с оригиналом «Ветров Востока». Наталья вернулась с обеда через 40 минут, очень довольная и умиротворенная. Александр Бенедиктович к этому времени успел привести свои волосы в состояние безумного беспорядка и до сих пор продолжал нервно водить по ним рукой. «Я имел удовольствие сравнить текст «Ветров Востока» из интернета и ту версию, которая лежит у нас. Действительно, перед нами больше не произведение писателя Мортера. Перед нами творение рук Дениса Левинского. И чем дальше, тем меньше оригинальных событий». Ассистентка села на свое место и прочитала вслух выделенный едва заметными карандашными скобками отрывок, начинающийся со строк: «Последнее время мне часто снился один и тот же сон». «У меня есть все основания полагать, что человек по имени Денис Левинский в реальной жизни видел сон, а потом преступник все с тем же именем Денис Левинский попал в книжную тюрьму. И вместо того, чтобы, как и полагается, приличному герою «Ветров Востока» видеть сны о чае и танцах под чайными кустами, он вернулся к воспоминаниям о сновидении. Да так хорошо и детально его вообразил, что сумел еще неописанный Мортером участок Terra Incognita заполнить своей фантазией. Да еще как грамотно заполнить! Страшно подумать, что будет, если он решит, что может придать любому месту или событию книги желаемый облик». Наталья, немного порозовевшая от теплого чая, спросила: «Ну да, наказание не состоится. Заключенный не усвоит урок и не исправится как личность. Вы боитесь, что он снова начнет обкрадывать чужие банковские счета? Ну так сядет еще раз, на этот раз пожизненно, в какую-нибудь гордость и предубеждение на узбекском языке. Там, знаете ли, в повествовании не сильно можно что-то изменить». «Меня беспокоит не это. Я боюсь того, что герой мог покинуть книжную тюрьму. Если он способен менять устройство мира, в котором оказался, то потенциально может и покинуть его». «А как же законы физики? Их же невозможно нарушить. Трансформация генетического кода в цифровой — надежная, запатентованная технология. Процесс защищен от своевольного превращения кода обратно в человека. Неглупый специалист его писал. Между прочим, мой кумир». Александр Бенедиктович отвел взгляд от экрана компьютера и протянул помощнице трубку стационарного телефона. «Вот вам номер. Звоните и вызывайте вашего кумира».